Герат. Ноябрь 1989 года. Самолет летел почти бесшумно. Ленивый гул моторов успокаивал. Тянувшуюся внизу безжизненную пустыню, как по мановению волшебной палочки, сменила зеленая равнина, испещренная множеством рек и озер. Раздолье. Синие купола мечетей, как васильки на июльском лугу. Мой изумрудный город, изуродованный и избитый войной, гордый и не покорившийся, на его теле, отмеченным христианским крестом, пересечением центральных улиц, зияют незатянувшиеся раны. Юго-западной стороны почти нет. Внизу мутное коричнево-серое месиво, но центральная мечеть стоит, а значит, город жив. Возможно, жив и настоятель мечети, мой хороший знакомый, мулла Абдулла, с которым познакомились еще 6 лет назад. Если увижу его, обязательно пойдем вместе в реставрационную мастерскую. Потом будем пить чай и говорить обо всем на свете. Времени бы только хватило. На плитах тенистого внутреннего двора мусульманского храма сидеть можно целую вечность. Уходить оттуда не хочется, а за разговорами можно даже и о родном доме забыть. Когда я был моложе, я иногда наедине с собой задавался вопросом, если бы мне выпало родиться в Афганистане, где бы я жил и кем бы стал? Почему-то всегда в такие минуты в голове всплывала эта величественная мечеть с большой голубой мозаичной аркой и простодушно открытое, улыбающееся лицо Абдуллы. Приземлились очень мягко и плавно. Измученные теснотой гермокабины журналисты и машеверы со стонами разминали отсиженные ноги и недружелюбно посматривали в сторону выскочки, который рейс задержал и на халяву к летчикам в кабину забрался. Все равно. Удивляться я начал сразу же, как только покинул гостеприимное дюралевое чрево. Погашенные тенью от генеральской фуражки, на меня в упор смотрели насмешливые глаза. Дружественный главарь бандитов Дауд, отряды которого с первой половины 80-х прикрывали южные подступы к Герату со стороны Шинданской дороги, сделал за это время головокружительную карьеру. В свои 39 лет он уже генерал-майор, командующий Гератским корпусом, и, что больше всего поразило, член ЦК НДПА. Да, с такими партийцами, пожалуй, не страшно ни в огонь, ни в воду. Вот что значит правильно улавливать дух времени, шагать в ногу с перестройкой. Помнится, году в 86-м видел я его ребят в жиганских пиджачках и шароварах, восседавшими на подаренном нашими военными стареньком залатанном БТРе. Молодца, Дауджан! С уходом 7 февраля советских войск из Герата война здесь сначала закончилась вообще, а потом усилиями таджиков стала разгораться с новой силой. Сам Даудхан был пуштуном, поэтому его неадекватное отношение к таджикскому войску Турана Исмаила понять было можно. Приход путиловцев в Герат означал бы для него потерю нескольких генеральских привилегий, но и всего его очень выгодного разностороннего бизнеса. Дауд издавна слыл великим цветоводом, однако наезжать на его дружественную банду из-за какого-то мака никто не решался. Она была слишком многочисленна и не в пример правительственным войскам хорошо вооружена. На южном подъезде к Герату на протяжении нескольких километров тянулись одно- и двухэтажные дома-кубики, в которых размещались бойцы его воинства. На крыше почти каждого дома стоял ДШК, а на блокпостах, размещенных около отходящих от трассы троп и тропинок, развернутые стволами к зеленке, стояли турели ЗУШек. Повсеместно в Афганистане и военное, и местное население ласково называли их «зико-як», «зико», трансформированное от «зу» или «згу», «як-1». И неважно, какой модификации были зенитки, все они были для афганцев «зико-як». По пути в город кто-то из группы задал Дауду вопрос о численности отрядов маджахедов, на что он ответил: «Может быть, для вас они и маджахеды, а для нас просто бандиты и контрреволюционеры. У них нет никакой перспективы одержать здесь военную победу. Мы полностью контролируем ситуацию в Герате, а к ракетным обстрелам все уже привыкли. Бандиты только и могут, что обстреливать предприятия и больницу. Но делают они это из-под тишка, не решаясь подойти близко к городу. Мы не будем иметь к ним вопросов, если они перенесут свой огонь на наши посты и гарнизоны. Война есть война, но зачем крушить школы и библиотеки?» С уходом Квое Дуст, сил друзей, так афганские военные всегда называли наши воинские части и подразделения, исчез сам повод для войны, продолжал Дауд. Оппозиция не может предложить мирному населению ничего, кроме войны, но уже между собой. В уездах Хоби, Кухсин, Гальранг, Пуштун-Заргун сейчас идут кровопролитные бои между отрядами Турана Исмаила и гульбединовскими бандами. Турана поддерживает несознательное местное население, в основном таджики, а ИПА здесь ненавидят все поголовно. Так что в конечном счете, если нам и придется встретиться в открытом бою с душманами, то это будут исмаиловцы, а гульбединовцев они и сами перебьют постепенно, — изрек генерал. Дорога Таргунди-Герат разблокирована и безопасна. Дорога на КПП Ислам-Кала, откуда каждый день возвращаются из Ирана группы беженцев, тоже открыта. Уже сидя на броне, один из охранников генерала, боец невидимого фронта, рассказал мне, что пламенная речь Дауда вовсе не блеф, что в действительности в Герате, как ни в какой другой афганской провинции, люди восприняли призыв властей к национальному примирению как руководство к действию. Мирное население, сильно пострадавшее от советских БШУ, хочет жить спокойно и заниматься земледелием. Гератская долина — место благодатное. Воткни палку в землю, и через месяц на ней появятся листья, а через год — гранаты, плоды. В 86-м, после нашей операции в Старом Герате, продолжал офицер, протоколы о перемирии подписали с властями 7 авторитетных полевых командиров, отряды которых насчитывают в своих рядах 9500 человек. Сейчас под Гератом воюют в основном между собой чуть более 6000 душманов. Часть из главарей этих групп, а всего их 150, уже подписали с МГБ Афганистана секретное соглашение. Часть банд очень пассивная. В основном действуют на нервы Туран Исмаил и отряды проиранской Хизбаллах. У Турана в банде прямо как медом намазано. Опять там французский журналист объявился. Одного ваши ребята несколько лет назад подстрелили. Так вот же, опять появляются неугомонные. Ну да, шайтан с ним, с этим журналистом. Вот то, что у него в банде саудовский инструктор, это хуже. Наши люди в банде есть. Они все шаги этого шейха Абдулы отслеживают и сообщают. Правда, с большим опозданием, поэтому и не можем его ликвидировать, — рассказал собеседник. За разговорами доехали до Гератской бетонки. Место неузнаваемо. Что же здесь произошло? Сосен и кедров, некогда растущих вдоль дороги, и которые так и останутся навечно в памяти наших солдат, уже нет и в помине. На местах, где росли деревья, зияют огромные ямы. В некоторых из них сидят землекопы и стараются выкорчевать из почвы остатки твердых, как каменный уголь, корней. С уходом наших войск перестал качать топливо в сторону Афганистана нефтепровод. Февраль и март выдались холодными, в Герате даже выпал снег. Чтобы не замерзнуть, люди решили распилить эти вековые деревья на дрова. Посажены они были еще в незапамятные времена и уже взрослыми украшали путь к летней шахской резиденции. А сейчас только дыры в земле. Розовых кустов, которые на зло войне все эти годы цвели и радовали, и гератцев, и шурави своим благоуханием, тоже нет. Все кустики и прутики пошли в печь. Дорога от аэродрома к городу считается самой спокойной. Ранней осенью 86-го ехал на броне с нашими крепостными бойцами от Майдана. Развалились на броне, курили и пили фанту. Один из них и говорит: «Если ты в МГУ учился, то переводчика местного из группы советников должен был знать». Я спросил, почему должен был. «Был, потому что убили его с месяц назад с советником вместе», — сказал лейтенант. А я ответил, что не знаю такого, и что вроде бы из ИСАшников недавно никого не убивали. Вспомнил я его потом, через много лет, когда был в институте по своим делам и наткнулся на доску памяти ребят, погибших в Афганистане, военных пятикурсников и гражданских, третьи и четверо курсников, которые, как сейчас выясняется, и не воевали вовсе, а по кабинетам сидели. Работники, направленные на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный срок, либо откомандированные досрочно, по уважительным причинам. Причины у многих были очень уважительные, настолько уважительные, что в самолетах им даже дозволялось не сидеть, а лежать. Расстреляли Володю Твирова с его советником, когда они ехали на аэродром. Ехали одни, без сопровождения. В УАЗике. Дорога ведь безопасная. Вовка-то не в Герате служил, а в Кабуле. Просто поехал на время болезни подменить другого переводягу. Лицо его я вспомнил только тогда, когда увидел ту памятную доску в институте. Тогда же, проезжая мимо виллы отделения Гератского ЦК дома, углядел во внутреннем дворике справа от ворот целую на вид БМПшку. Попросил тормознуть. Подошли посмотреть. Маленькая дырочка с тыла, чуть выше основания башни. В ней погиб паренек, секретарь комсомольской организации нашего мотострелкового полка. Парадокс ситуации заключался в том, что в момент попадания гранаты из РПГ внутри машины находились 5 человек. Четверо не получили даже царапин, а вот он погиб. Афганцы притащили сюда броню, чтобы сделать из нее нечто вроде памятника и увековечить его имя. Как его звали, сейчас уже и не вспомнить, а вот Бэха так в мозгу навеки и застряла. Наша группа разделилась, и я вместе с еще 2 шурави поехал по ленинским местам. Юго-западная часть Герата, район Дарвазе-Ирак, остался только на карте. В наличии были лишь останки стен домов, каменно-глиняные раскрошенные завалы. На протяжении почти 800 метров в этой каше были разбросаны остатки гусениц, отдельные траки, гильзы от танковых орудий и пулеметов. В одном из рядов того, что некогда было стенами жилищ афганцев, застряла, перевернувшись на левый бок, сгоревшая советская БМП. На ее боку отчетливо просматривался номер. Метрах в 50 от того места, с которого мы наблюдали, почти дыбом стоял сгоревший танк с оторванной башней. Чем дольше взгляд скользил по этой безрадостной картине, тем чаще упирался в остатки сгоревшей техники, свидетельство неопытности первых лет войны и последовавшего за ними безумства и безрассудства приказов старших офицеров, бросавших технику туда, где ей по всем параметрам было суждено остаться навеки. Узкие гератские улочки не приспособлены для работы танков и БМП, а огромное количество оставшегося там навеки железа говорило о том, что этой элементарной и очевидной истиной пренебрегали ради поставленных кабульскими стратегами целей. Плачевный итог. За 6 лет кровавой мясорубки с лица земли в Дарвазе-Ирак исчезли несколько десятков гектаров городских кварталов, сотни погибших советских солдат, 1000 убитых афганцев, душманов и просто мирных жителей. По свидетельству очевидца, шиитского мулы Ахмада Алиаги пик неоправданного ничем вандализма пришелся на лето 86-го года, когда этот район долбили советские танки, взявшие его в кольцо. Маджахеды тогда отступили, подбив 4 советских танка. Один голодный шурави выскочил из брони, чтобы подобрать рассыпавшиеся серые лепешки в одном из разбитых туканов. Когда он поднял хлеб из оконного проема разрушенного дома, в него выстрелили. Пуля попала шурави в голову, и он умер у меня на руках, — рассказывал мне мулла. Мы его потом похоронили. Надо отдать должное таджикам. Они всегда предавали земле тела погибших советских солдат, если их в силу разных причин не забирали с поля боя. Спустя час мы катили на БТРе по Гератской зеленке к месту встречи двух разделившихся групп — Кишлаку Хаджи Ахан, уезда Инджиль. О целях нашего визита в эту деревню Дауд много не распространялся. Он распрощался с нами еще в городе и отбыл в крепость, где размещалось командование Гератского гарнизона. Почему он не поехал с нами в Хаджи Ахан, я понял чуть позже, когда неожиданно для себя увидел в окружении живописной группы договорных защитников революции уже знакомого полевого командира, сотрудничавшего с МГБ, Амира Саида Ахмада. Дауд и Амир ненавидели друг друга, как кошка с собакой. Масло в огонь подливало их принадлежность к разным пуштунским кланам. Дауд был из клана Нурзавев, а Амир Саид Ахмад из Баракзаев. Для Дауд-хана Амир Саид Ахмад был пришлым духом, который появился в Герате значительно позже него самого, когда в провинции уже велись боевые действия с советскими войсками. Сам же Дауд сколотил свою банду еще при Захир-шахе и сказочно обогатился на торговле опиумным маком. Появление Амира принесло ему немалую головную боль. Конкурент также не чурался ботаники. Их пути в конце концов скрестились. Боевики двух гератских полевых командиров вступили в вооруженное противостояние. Слегка затихло оно лишь сейчас, когда отрядам обоих, как и гератскому военному гарнизону, с юга и востока грозил Туран Исмаил, для которого разгром банд этих договорных душманов был лишь вопросом времени, ввиду их относительной малочисленности. На протяжении нескольких лет советские советники ХАТ и военные пытались перемирить двух полевых командиров, доверяя им ответственные участки работы. Банды обоих попеременно охраняли от себе подобных то гератский элеватор, то местную электростанцию, то цементный завод. Но ничего хорошего из этого не вышло. Банды враждовали всегда, и в конце концов важные объекты жизнеобеспечения города были частично разрушены в ходе перестрелок боевиков Дауда и Амира с применением гранатометов и ДШК. К 89 году Дауд уже носил генеральские погоны, а Амир все еще подвязался в полковниках. Взаимная вражда не прошла, а лишь усилилась. Поэтому-то Дауд и соскочил с брони, когда мы решили ехать в Хаджи Ахан.